Валентин Саввич Пикуль. Каждому свое. Антонине Пикуль, верной подруге, разделившей мое одиночество, посвящаю с любовью. Автор. Часть первая. Гражданин Моро. Нечистолюбие увлекло меня в среду воинов свободы, но уважение к правам народов. Я сделался солдатом, потому что я был гражданином. Генерал Жан-Виктор Моро. Первый эскиз будущего. Кровь льется в Лонгвуде. Весной 1818 года двухмачтовый брик Рюрик завершал кругосветное плавание. Набрав свежей воды в Капе, ныне Кейптаун, корабль, гонимый ветром, вышел в Атлантику. 24 апреля по курсу была усмотрена земля, почти вулканический конус, поднимающийся из глубин океана. Отто Евстафьевич Коцебу, начальник экспедиции, окликнул лейтенанта Шишмарева: «Глеб Семенович, душа моя, отметьте в журнале, за 50 миль к норд-вестовому румбу открылся остров Святой Елены. Стоянка, возможно, лишь на грунте Джеймстоуна». Тесной клетушке офицерской кают-компании, естественно, возник разговор о Наполеоне. Шишмарев сказал: «Вот вернусь на родимую Тихвинщину, порадую жену с детками. А ведь до самой смерти не прощу себя, ежели нонече проплывем мимо Елены, не повидав знатного узника». Того же мнения был и Адальберт Шамиссо, ботаник и зоолог корабля, славный немецкий лирик, переводчик русских поэтов. Он сказал, что заточение Наполеона на острове — это волшебная тема для будущих поэтических озарений. Англичане — просвещенные мореплаватели, и нам, не менее просвещенным, они не откажут в желании видеть славного завоевателя в его заточении. «Резон есть», — согласился Коцебу. «Российский же комиссар на острове будет рад передать депеши о Наполеоне не английскую почтою, а прямо в Петербург через наши руки».